Есть чисто шуточные поверья, или лучше сказать, просто шутки, в кои, однако же, иные свято верят. Например, когда стоят жестокие морозы, то должно с вечера насчитать 12 лысых, поименно назвав последним самого лысого, у которого голова как ладонь от бровей до затылка. На нем мороз лопнет. Когда в бане моют борчонка, то приговаривают: «Шла баба из-за моря, несла кузов здоровья. Тому-сему кусочек, тебе весь кузовочек». А когда окачивают водой: «С гоголя гуся, вода, с тебя худоба. Вода б к низу, а сам бы ты кверху. Сороки б тонеть, а тебе бы толстеть». И прочее. Девиц умывают с серебра, чтоб была девушка бела и богата. Это называется умыться водой, в которую при первой весенней грозе брошена серебряная ложка. Чтобы быть белой и чистой, девушки моются также первым снегом с кровли бани. Если все девочки родятся, то в этот год войны не будет. Если ребенок наперед станет говорить «папа», а также если младенец родился с косичкой, то вслед за ним родится сын, а если заговорит мама, то дочь. Сидеть между двух сестер или братьев значит вскоре жениться или замуж выйти. Правая ладонь чешется отдавать деньги, левая — получать. Локоть чешется на новом месте спать, переносе чешется о мертвом слышать. Кто щекотлив, тот и ревнив. За первым вешним громом выбежать умыться дождевой водой с золотым кольцом на пальце или ухватиться за карман, в котором деньги, что делают также, увидав молодой месяц, и сказать: «При деньгах богат будешь». Если зеркало поднять над головой так, чтобы в нем отразился молодой месяц, то увидишь столько лун, сколько луне дней. Эта шутка основана на том, что при таком косвенном отражении месяц в зеркале точно двоит и, пожалуй, иногда семерит. Если волосок из ресниц вывалится, положить его за пазуху, будет подарок. У кого редкие зубы, не будет долго жить. Если, забывшись, ляжешь спать в одном чулке, то приедет тот, кого ждешь. Если булавку на полу увидишь к себе головкой, то это хорошо, а к себе острием — худо. Если брови свербят, будешь глядеть на потных лошадей, то есть принимать гостя. Выщербленные деньги обещают прибыль, и поэтому их должно хранить в кошельке. Когда у детей падают зубы, то велят стать тылом к печи, закинуть зуб через себя и сказать: «Мышка, мышка, на тебе костяной зуб, а мне дай железный», или «На тебе репяной зуб, а мне костяной».